Корабль дураков. На одной из центральных площадей старинного немецкого города Нюрнберга в 1987 году установили необычный памятник — бронзовое судно, населенное аллегорическими персонажами. Этот странный корабль — дань памяти немецкого сатирика Себастьяна Бранта, года жизни 1457-1521. Выпустившего в 1494 году книгу «Корабль дураков». В ней он высмеял пороки людишек разных профессий, пола и возраста. Этот корабль — как бы назидание всем, приглашение посмотреть на себя со стороны, посмеяться над собственной глупостью. Памятник в Нюрнберге до сих пор вызывает много разговоров, споров, но никого не оставляет равнодушным. Стоило ли вспоминать забытого старика, ставить памятник его произведению и тем человеческим недостаткам, о которых он писал? Большинство жителей не только Нюрнберга, но и других городов Германии абсолютно уверены, что стоило. В средние века книга Бранта, написанная на латинском и переведенная на другие языки, наделала много шуму в Европе. Авторы хотели наказать, угрожали сжечь его произведение. Но угрозы вызвали еще больше интерес к книге. Ее читали все, смеясь до упаду. В стихотворной форме были представлены герои реальной жизни, только автор показал их с обратной, изнаночной стороны. Это дураки-библиофилы, которые собирают книги, но никогда их не читают. Врачи-шарлатаны, обманывающие своих пациентов. Предсказатели-астрологи, наживающиеся на суеверии доверчивых людей. Ученые-схоласты, не понимающие собственных учений. Таков далеко не полный список горе-профессионалов, которых автор отнес к категории дураков. Но в первую очередь сатира Бранта была направлена против монашества. Тема дури, затронутая Брантом, оказалась настолько животрепещущей, что на нее тотчас своими произведениями откликнулись многие художники того времени. Молодой немецкий график, выходец из Нюрнберга, Альбрехт Дюрер, создал целый цикл рисунков на сюжеты из книги «Корабль дураков». Показал глупость людскую в поступках. Голландский художник Иероним Босх просто заболел этой темой. Он написал картину, которую назвал «Корабль дураков», и в дальнейшем своем творчестве постоянно возвращался к этим сюжетам. Книга Бранта пережила века и, как ни странно, оказалась современной и для 20 века. Исходя из этих соображений, отцы города Нюрнберга, жители которого со времен Средневековья славились своим свободомыслием, умением высмеивать как чужие, так и собственные недостатки, предложили установить в центре города скульптурную группу «Корабль дураков». Пусть все, от мала до велика, глядя на нее, посмеются. И пусть задумаются над собственными недостатками и пороками и постараются исправить их, чтобы не стать посмешищем в глазах людей. Выполнить заказ доверили скульптору, профессору технического университета Брауншвейга Юнгеру Веберу. Ему предстояло выразить в бронзе основную идею книги Бранта. Это должны были быть карикатурно выполненные фигуры мужчин, женщин, детей, аллегорически выражавшие те или иные негативные свойства человеческой натуры. Так получился своеобразный Ноев ковчег. Только Бог разрешил Ною посадить в него всех нормальных тварей по паре для продолжения жизни на земле, а в корабль дураков предстояло посадить исключительно глупцов. Вебер великолепно справился с поставленной задачей. Он не стал изображать всех персонажей книги Бранта, а сосредоточился только на 8. Но этого количества оказалось вполне достаточно, чтобы и передать замысел средневекового автора, и выразить современную идею — не поддаваться всеобщей дури.